Ты же вчера говорил, что войти внутрь невозможно, или у тебя в жилах течет императорская кровь. Увы, развел руками Нострадамус. Поэтому я и не там, побродил вокруг, даже через ров перебрался, но на этом все и закончилось. Стены, монолит, ни трещинки, ни щелочки, с виду, гранит, но выглядит так, словно его каким-то адским огнем в одну массу расплавили, а после залили в форму, гладкий, как стекло, прочный, как алмаз, сколько ни пытался скрести его кинжалом, даже царапинки не оставил, а кинжал у меня хороший был, булатный, так что походил я, поглядел и обратно потопал, покуда провизия не закончилась. Та ведь не единой живой души на много миль вокруг, ну и жутковато, если честно, гробовая тишина, кажется, будто один во всем мире остался, да и сам мир не настоящий, интересная фиговина получается, особенно, в отношении задания, парень, которого я ищу, не хочет выйти из игры, а что, если все иначе, хочет, но не может, оказался не в то время, не в том месте и попал под действие кровавого заклятия, и теперь изображает из себя там, внутри императорского замка, спящего красавца, если угадала, чур, будить без поцелуев, хотя, смотреть надо, может, симпатичный, а насчет наследников правда, продолжила расспросы, действительно, ни одного нет, император бездетным был или как, может, не прямой потомок тоже сгодится, какой-нибудь внучатый племянник или полукровка, в смысле, бастард, ты так серьезно расспрашиваешь, командир, улыбнулась амазонка, словно решила вернуть трон законному наследнику и снова объединить всю Кальрадию. Ага, сейчас, мне больше нечем заняться, только посланника богов из себя корчить. Про Кальрадию ничего не скажу, не думала об этом, а вот найти наследника и доставить его ко дворцу – заманчивая идея. Сами подумайте, сколько внутри всего интересного и нужного может оказаться. А уж новый император или императрица, после того, как усядутся на престол с нашей помощью – вряд ли станут скупердяйничать и возражать, если мы немножко в закромах замка пошарим. Смекайте, Нострадамус с Еленой переглянулись, но промолчали. Вместо них, неожиданно рассудительно заговорил Сергей. Считаешь, Женя, никто раньше об этом не думал. Уверяю тебя, за последние десятилетия в замковые ворота стучался каждый житель Кальрадии, матушка которого не слыла идеалом верности, или попросту ничего не знал о своем происхождении. Примерно так дела и обстоят, неохотно кивнул доктор. Видимо, жаль было расставаться с мыслью о возможности добраться до императорской библиотеки. Все не все, но дорога к замку утоптана лучше, чем этот большак, по которому мы сейчас идем. Жаль, но я не собиралась так просто сдаваться. Ведь в играх всегда так. Сперва квесты попроще, а потом, те, что изначально казались неразрешимы. То, что никого не нашли, еще не значит, что такого человека не существует. Доктор, ты не ответил на мой вопрос о бездетности императора. У Димитара и Хелены были дети, трое, две девочки и мальчик. Но, что с ними случилось, никому не известно. Ученые мужи чаще всего склоняются к версии, что дети остались внутри. Потому что с того дня, как замковую гору окружили варвары и до того часа, когда пал последний защитник, а император наложил заклятие, дворец никто не покидал. Абсолютная бессмыслица, пожалуй, я плечами. Запечатать внутри тех единственных, кто в состоянии открыть двери снаружи. Все рано, что похоронить заживо. Сомневаюсь, чтобы столь просвещенный правитель, каким вы его описываете, был настолько жесток и глуп. Я даже больше скажу. Если Димитар приложил столько усилий и пожертвовал собой, чтобы сохранить дворец от вторжения варваров, то он наверняка делал это с единственной целью – сберечь замок для наследников. ГМ, поскреб бороду Нострадамус. С такого ракурса я эту проблему не рассматривал. Браво, госпожа Евгения, я в восхищении. Благодарствую. Мне, прошу прощения, но дифирамбы допоете потом. Неожиданно грубовато оборвала наше расшаркивание Елена. Командир, взгляни сюда. В той стороне, куда указывала амазонка, явно что-то происходило. Но я видела только небольшое пыльное облако. Блин, вот бы мне такую зоркость, как у степной воительницы. И что там происходит? Один всадник отбивается от наседающей на него кучки варваров. Точное число не скажу, но не меньше двух десятков. Если всадник связался с шайкой разбойников, а не ускакал прочь, он либо герой, либо идиот. И те, и другие мне без надобности. Я и сама умею отлично находить проблемы на свою попку. Из них четверо конных лучников, продолжила Елена, заодно и давая ответ на невысказанный вопрос. Не герой, опытный боец, понимает, что от конных лучников не ускакать. А вот пока он вертится внутри остальной банды, те стрелять не торопятся. Во-первых, жалко стрел. Зачем их портить, если такой толпой рыцарей так завалит? Во-вторых, от промаха никто не застрахован. Можно своего подстрелить или коня, что особенно жалко. Хорошо выезженный скакун в отряде никогда не помешает. Кстати, нам кони тоже лишними не станут, а там их сразу 5, если с рыцарским считать. Это обстоятельство и перетянуло весы в моем внутреннем споре. Помощь одинокому путнику – благое дело. За мной, бегом, блин, как же мне нравится командовать. Прям, мурашки по спине пробегают. Такого удовольствия я даже от поцелуев не испытывала. Света, в свалку не лезь, отстреливай тех, кто в кучке или к тебе побежит, чтоб наверняка. Хорошо, доктор, ты тоже наперед не суйся, охраняй Светлану, от конников прикрывай. Хорошо, к бою. Заметили, часть варваров, в том числе и все всадники, понеслись в нашу сторону, естественно вопя нечто угрожающее и невнятное. Мама дорогая, рыцарь баню развалил, что ли? Тогда понятно, чего они так озверели. Столько голых мужиков я в жизни не видела, вообще без ничего, даже без набедренной повязки и фигового листа, только дубины и секачи в руках, парочка самых крутых еще чьи-то рогатые черепа поверх собственных присобачила, типа, шлем, мечта натуралистки. Есть такие тетеньки, что из цивилизованных мест отправляются на ПМЖ в разные джунгли, сельвы и гили, чтобы быть поближе к матушке природе и вот таким, неотягощенным налетом культуры, индивидуумом. Тем более, что в отношении мышц и прочей амуниции у парней все путем, ход сейчас в немецкую порнушку, любого. Елена к ценительницам нудизма не принадлежала, и пока стрелы бессильно тюкались о ее щит и шлем, второй рукой метнула ножи. Во всяком случае одного конного лучника, решившего, что находится в тире и остановившего лошадь, чтобы лучше прицелиться, заботы этого мира больше волновать не будут. Света тоже набирается опыта. Арбалет дважды щелкнул, и еще одним всадником стало меньше. Второй выстрел тоже нашел цель. Это я не сразу поняла, что сестричка не только всадников сбивает, а и особо прытких бегунов встречает, с особым цинизмом. Вон как скорчился бедолага. Ну а я, для разнообразия, решала попробовать новый способ. Побежала не к остальной толпе, а кинулась на перерез лошади, оставшейся без хозяина. Та, может, и ускакала бы, но покойник завис одной ногой в стременах, и конь стоял смирно. Отлично, узду в руку, покойника на свободу, ногу в стремя, толчок, и я в седле. Ух, ты, да, только испытав это чувство лично, начинаешь понимать, почему конный пешему не товарищ. Глава 5. Верхом удобнее, вне всякого сомнения. Поле боя, как на ладони, только и тебя лучше видно. Можно со всех сторон бросать камнями, ножами, палками, что под руку попадет, а ты торчишь, как на подиуме, и только успевая уворачиваться. Конь под таким градом тоже вперед идти не хочет, всхрапывает и пятится, то и дело на дыбы встать норовит. Почуял, что в седле девушка, а не мужчина, характер показывает. Погоди, погоди, сейчас плетку достану, забалуешь у меня. О, чуть не прозевала. Один, самый прыткий нудист каким-то чудом оказался прямо перед конем и уже тянет руки к узде. Шалишь, брат, можно было и по рукам дать, но по шее надежнее, да и удобнее. Привстала стременах и рубанула что силы, а во, не ожидала такого эффекта, только в кино видела раньше. Глава на бок, из раны фонтан крови. Честно говоря, чуть не стошнило. Послать коня вперед и чикнуть по шее еще одного варвара. Слишком уж азартно он замахивался на меня своей дубиной, прям, как гаишник, узревший блондинку в гламурном авто и точно знающий, что права ей подарили вместе с машиной. А вот я девушка честная, на занятия по вождению ходила сама и экзамен в ГАИ сдавала, так что первому попавшемуся регулировщику платить не намерена. Отвалил, в том смысле, что рука с дубиной отвалилась. Ну и варвар тоже рядом прилег. ГМ, видимо, мне при переносе сознания еще какой-то блок поставили. Не может же нормальная девушка моего воспитания и возраста так безразлично относиться к смертям и убийствам. Хорошо это или плохо, пока не поняла, но выжить помогает. Иначе, наверняка бы сомлела от такого натурализма в первой же стычке. Больше нет желающих, вроде, рассосались, уроды. Значит, есть время осмотреться. Я ж, вроде, и дальше командир. Не только за себя в ответе, а за весь отряд. Итак, Светка отстреливается потихоньку. Нострадамус, проворно размахивая копьем, прикрывает ее от тех, которые успевают добежать. Елена, амазонка, как зерноуборочный комбайн работает, идет себе полем, ровно, не суетясь, а позади только тюки остаются. Варвары наскакивают со всех сторон, как волки на медведицу, а она, принимает удары на щиты, знай, помахивает мечом, кстати, очень удобным, намного короче тех, которые я привыкла видеть, да и моего собственного, надо будет заменить. Римляне не зря Палмира покорили, знали толк в оружии, в том числе, преимущество короткого клинка перед длинным, особенно, в толпе. Пока очередной варвар вскинет над головой дубину, Елена ткнет его в живот острием меча, переступит через тело и дальше идет. А вот от братца такой воинской смекалки не ожидала. Надо будет пересмотреть свое отношение к нему. Сергей выбрал себе самое безопасное, приятное мужскому взгляду и, в то же время, очень важное место, за спиной амазонки. Врагов ему достается немного, зато Елена может работать не оглядываясь. Братец себя и ее исправно прикрывает и от летящих камней, и от подранков, восхотевших умереть героически перед смертью ткнуть чем-нибудь амазонку в обнаженную спину. Так что все при деле, исправляются весьма неплохо. От меня нудисты, вроде, отстали окончательно, ни одного рядом. Ну и хорошо, игровые навыки и все такое, это прекрасно, но для незакаленной психики, перебор. Только тем и спасаюсь, что шепчу себе все время, это понарошку, это не взаправду, это не люди, а пиксели. Надо срочно чем-то отвлечься. А что можно придумать лучшего, чем примерка обновок или знакомство с новыми людьми? Обновок под руками нет, да и бессмысленно, без зеркала, а вот рассмотреть получше рыцаря, которому мы бросились на помощь, я вполне могу. А то, вдруг, зря лезли, может, как раз, наоборот, надо было голожопиком помочь от него отбиться. ГМ, а ведь и не поймешь сразу. На великолепном боевом коне восседает явно женщина. На голове черный тюрбан, одета в яркий, золотистого цвета халат. Но не из обычной ткани, а будто из стальных нитей сотканный. Не как кольчуга, та имеет вид плетения. А здесь сплошная ткань, но крепче панциря. На моих глазах тесак варвара ударил воительницу в бок, но лишь бессильно скользнул. С характерным металлическим скрежетом. Интересный халатик, слышать доводилось, видеть нет, о цене даже подумать страшно. Это ж кого мы выручили, странствующую принцессу, женя, сзади. Как Елена могла увидеть что-то, стоя ко мне спиной, зеркало заднего обзора внутри щита, что ли? Я затрудняюсь понять, зато успела среагировать. Крутнулась в седле и отбила клинком нацеленный на меня посох, со скалящимся человеческим черепом вместо набалдашника. И пока варвар возвращал его в исходную позицию, обратным движением вспорола ему глотку. Оказывается, расстреляв весь запас стрел, всадники решили напасть на меня, вооружившись этими подобиями копий, вдвоем. Но доскакал только один. Второго сняла Светлана, и тоже последним болтом, потому что положила оружие на землю и обнажила меч. К счастью, враги к тому времени практически закончились. «Спасибо за помощь, госпожа», — приятным, певучим говором произнесла леди-рыцарь, направив коня в мою сторону. «Без вашей помощи мне пришлось бы не сладко. Я, Фазиадахтар Ишанджар, сестра Кадан Бахадурхана. Разрешите узнать, с кем, по воле Аллаха, столь неприятный и в то же время счастливый, случай свел меня на поворотах жизненного пути. Вот это завернуло. Ну, ничего, мы тоже нищий лаптем хлебаем. Меня зовут Евгения». «Достопочтимая госпожа, позволено ли будет спросить, что такая важная особа делает одна в столь неприглядном месте, и где ваша свита, положенная, если не ошибаюсь, титулованной особе?» Похоже, новой знакомой вопрос не слишком понравился, но она ответила, причем, достаточно громко, чтобы услышали и остальные. «Мой брат был величайшим правителем Дэшар в Пиндре, пока проклятые захватчики не наводнили нашу землю. Брат мой заключил с ними союз, обязуясь выплачивать дань за право жить по законам отцов. Он поступил как мудрец, но не как воин. Я с этим не согласилась, предпочитая изгнание почетному рабству. Везет мне на воинственных дам. Одна режет глотку собственному командиру, посчитав бездарью и обвинив в смерти подруг. Другая, вообще, политический беженец. Наверняка, ведь... прежде чем уйти, обозвала венценосного брата трусом. А в правящих кругах, такое, даже родной сестре, прощать не принято. А то, сегодня сестра язык распускает, а завтра, дядя или племянник, руки к трону тянут. В общем, интересная компания подбирается, а не опасно, вот так, в одиночку, вдали от родины. Я, принцесса самого воинственного племени в Пиндаре, с рождения следую путем воина. Я более искусна в верховой езде, чем кто-либо во всей Кальраде, и сильно сомневаюсь, что в пяти королевствах найдется хоть один воин, способный победить Дэшар. Пустыня закаляет своих детей такими способами, о которых никогда не узнают на этих землях. Вопрос спорный, хвастать не мешки носить. Меня это все не сильно колышет, тоже не местное, но чуток сбить спесь не помешает. Проверено, после будет легче общаться. А у меня на родине говорят, что один в поле не воин. Даже самого свирепого орла заклюет ста ворон, когда он ослабнет или не будет ждать нападения. Фазия гордо вскинула голову, желая ответить что-то выспренное, но при этом взгляд ее упал на кучу тел, и надменные слова застряли в горле пустынной принцессы. Она помолчала немного и продолжила совершенно иным тоном. «Да, госпожа Евгения, мудрость твоего народа не уступает Дэшар. Приятно повстречать в варварской стране столь образованную леди. И если вы и ваши спутники окажете мне честь, я с удовольствием продолжила бы путешествие вместе с вами. Умелый воин в отряде не помешает. Но, прежде чем ответить, позвольте узнать о ваших планах на будущее. Вы странствуете с какой-то определенной целью, едете в конкретное место?» Принцесса вздохнула, и ее глаза омрачила грусть. «Увы, никогда я не буду жить, как обычная женщина. Уйдя из племени, я обрекла себя на вечные скитания. Моя жизнь и мое ложе я разделю лишь со своим мечом. Мне все равно, в какую сторону ехать и как долго. Единственное, что важно, это попутчики. Люди, которые могли бы стать мне друзьями и заменить семью. Тогда, принцесса великого и славного племени Дэшар, высокочтимая Фазия Дахтар и Шанджар, я говорю, будь нам сестрой. Твой меч, наша кровь, твоя кровь. И пусть земля и небеса отвергнут того, кто нарушит священный обет. Клянусь, эхом повторили за ней все остальные. Амазонка кулаком по броне лифчику стукнула. Видимо, вспомнила, что сама она мне такой присяги не давала и решила, что сейчас самый подходящий для этого момент. У Светки и Серого подозрительно глаза заблестели. А вы говорите, если надо, я еще и не такое могу завернуть. Начиталось в свое время. Хорошо хоть Нострадамусу все как соловью, осматривает трупы и напевает что-то. А то мне за свой цинизм даже стыдно могло бы стать. Погано жили нудисты, потому и на людей кидались. Во всех закромах нашлась только буханка хлеба и кусок вяленой говядины. Я не побрезговала, положила в торбу. Кто знает, когда следующая харчевня подвернется. Так что весь пожиток с них – это кони. Моя верховая, экспроприированная еще в бою, и три вьючных. Неказистые лошадки, но верхом путешествовать, даже шагом, все равно удобнее, чем собственные ноги топтать. Транспортные средства поделили по-братски, вернее, по-сестрински. В том смысле, что Елена, доктор и Серый получили по конячке, а Светку я взяла к себе, не специально. Просто наш дружный коллектив, после боя, сам как-то организовался по интересам. Серый прилип к Елене, так что фиг отклеишь, и старательно дует амазонке в уши о том, какая она бесстрашная, как великолепно сражается, как мастерски владеет оружием и так далее, и тому подобное. Слепому понятно, парень чересчур долго глазел на обнаженные прелести воительницы и теперь готов на любой подвиг, лишь бы поиметь их, так сказать, самым непосредственным способом. Что, в общем, вполне понятно и объяснимо. Неожиданно другое, суровая сестра копья проявляет к заигрыванию парня очевидную благосклонность и заинтересованность в дальнейшем развитии событий. Впрочем, мне какое дело, я не из полиции нравов и не ханжа. Флаг им в руки и мягкую постель под спинку. Вторая пара, доктор и Фазия. Оказалось, что принцесса неплохо разбирается в лечении ран, а Нострадамусу доводилось несколько раз бывать в Пиндаре. Понятно, что такое обилие общих тем не могло не свести их вместе. Кстати, напялив рогатый шлем, доктор стал выглядеть гораздо внушительнее, чем без него. Если до боя Нострадамус напоминал папа Растригу, побирающегося возле храма, то теперь, благодаря внушительному росту, подогнанному по руке посоху с черепом и убранной под шлем копне, стал походить на друида, или как там назывались знахари у викингов. Ну, а мне досталась Светка. Что поделать, родню не выбирают. Даже в моем случае. Не, она безвредная, но принадлежит к тому типу девушек, для которых архиважно задать вопрос, а вот ответ их совершенно не интересует. Я, в общем-то, тоже люблю посплетничать, потрепаться на свободную тему, обсудить преимущества помад и туши леди Авон перед Лореаль, и перебивать друг дружку случается, и говорить в унисон, но, чтобы вообще в пространство, с таким я столкнулась впервые, и, попытавшись пару раз ответить, замолкла и погрузилась в себя, надеясь, что любознательность сестрички выдохнется раньше, чем я оглохну. Она же не где-то рядом тарахтела, а сидя у меня за спиной, обнимая за талию и дыша в затылок. «Ой, Женечка, за нами кто-то гонится, кажется». От ее вопля я чуть из седла не выпрыгнула, но оставила без комментариев. Балаболка она или нет, а слух у сестрички отменный. Раньше других топот копыт услышала. До отряда всадников, движущегося с той же стороны, что и мы, еще далековато, но цвета стражи города Шамбре разглядеть можно, что не предвещало лично нам ничего хорошего, ибо, скорее всего, означало одно. Подавив мятеж и подвергнув допросу пленных, магистрат окончательно установил, кто стоял во главе восстания, куда подевался и послал отряды на их, то есть нашу поимку. «Елена, как думаешь, сколько их там?» Амазонка привстала в седле и какое-то время вглядывалась вдаль, приложив ладонь козырьком. «Точно не скажу, Евгения, плотным строем скачут, но намного больше, чем нам бы хотелось, не меньше двух десятков, а кавалеристы Фомен, не варвары, с такой союзницей, как принцесса Фазия, с десятком, а то и дюжиной, мы бы управились, но два копья, при том, что у вас всех даже доспехов нет». Воительница не закончила, умолкла на полуслове. «И что ты предлагаешь? Попробовать бежать? Извини, Евгения, командир ты, тебе решать, не уйдем», вместо нее ответил Сергей. «У кавалеристов кони не в пример быстрее этих сонь», похлопал по шее вьючную лошадь. «За пару часов нагонит, если б вечерело, другой разговор. В темноте могли бы попытаться замести следы, но до вечера еще». Братец выразительно поглядел на поднимающееся в зенит солнце и пожал плечами. «Нет, женя, никак не успеть. Хорошо, что мы их раньше заметили, хоть время подумать есть. А потом они вышлют вперед парочку дозорных и уже не упустят нас с виду, пока не догонит. Придется сражаться. Лучше в бою погибнуть, чем в руки палачей попасть». Слова не мальчика, а мужчины. «Спасибо, родной», — утешил. «Не, нормально, мне решать, а если решение окажется плохим, Елена меня же потом и прирежет. А с другой стороны, пытки и казнь, шикарный выбор. Хотя, а чем это я? Вот, блин, совсем ты, мать, заигралась. Мозгами-то пользуйся, хоть иногда. Ну, что ж, я поняла. Светлана, пересаживайся к принцессе. Фазия, надеюсь, ты не возражаешь? Мой меч, ваш меч», — повторила дочь пустыни часть клятвы. «Вот и ладушки. Хорошо, если победить врага нельзя, а бежать неприятно и бессмысленно. Сделаем салат-винегрет, то есть всего понемногу. Стражникам нужен руководитель мятежа, остальные охотников за головами интересуют меньше. Поэтому, приказываю, заметьте, не прошу, у всех была возможность высказаться, а теперь я приказываю. Доктор, далеко отсюда до замка Тьерн, к вечеру доберемся, я думаю, а тамошний лорд тебя еще помнит, наверняка, и приютит на пару дней, во всяком случае не прогонит», — ухмыльнулся Нострадамус. «А если повезет, и кто-нибудь в замке болеет, так и стол накроют. Вот и отлично, скачите туда и ждите меня в замке. Если что, просите у лорда защиты, мол, только прибыли в город. У купца Корнелиуса остановились случайно, откуда ж было знать, что он мятежник, а как поняли, во что влипли, сбежали при первой же возможности. Прочие, поклеп и навет, зачинщики решили нас подставить, чтобы самим справедливого наказания избежать. Что ты задумала, сестра?» Светлана смотрит встревоженно. «Спасибо, даже в игре приятно, кода за тебя волнуются. Да ничего особенного, конь у меня хороший, я легкая, без доспехов. Повожу их за собой до темноты, а потом сбегу. Вряд ли они поутру следы одного коня отыщут. Только возвращаться не напрямик буду, чтобы еще больше запутать погоню. Поэтому и говорю о нескольких днях». «Разумно», — одобрила Фазия. «Мы в пустыне тоже врагов заводим в безводные места, где их кости и достаются солнцу и ветрам. Здесь, конечно, не пиндер, но военные уловки такие же. У тебя были хорошие наставники. Если только со стражниками не будет скаутов, тогда не уйдешь. Эти парни быстрее стрижей, и рыбу в воде по следу отыщут, поубавили оптимизма Елена. Даже наши лучницы, самые умелые наездницы из всех сестер, с ними не могут состязаться на равных. Будем рассчитывать на лучшие, улыбнулась я ободрительно. Потом отстегнула кошель и протянула Свете. Держи, сестричка, ты у нас самая рачительная. Надеюсь, тут хватит на пару дней, если в замке свободных комнат не найдется. А чтобы занятие вам было, подыщите себе доспехи. И доктору. Похоже, у нас впереди много стычек и боев, так что не мешает позаботиться о вооружении и защите. Мне тоже подберите кольчугу или бригантину. Бригантина от нем. Бригантине. Доспех из пластин. Только платить не торопитесь. Зря брякнула. Я вообще-то имела в виду, что размер может не подойти или фасон не понравится, а Светка сразу носом зашмыгала. Ты-ты, угомонись. Пришлось повысить голос. Я вернусь. Клянусь памятью наших родителей. Мы же еще отомстить за них должны. Не забыла? Подействовала. Ну и славно. Не рассказывать же, что я на самом деле задумала. Потому что план у меня был незамысловатый и где-то даже читерский. Я собиралась совсем немножко поиграть в догонялки со стражниками, а потом сдаться в плен. Это в жизни главаря мятежников ждет много неприятностей в лице дознавателей, судей и палачей, но для геймера все свелось бы до банального выхода из игры, а при следующем входе выскочила бы надпись. Проведя несколько дней в темнице, вам удалось обмануть стражу и сбежать из плена, или более жесткое, но ничего не меняющее по сути. Вас казнили. Желаете начать игру заново или с последнего места сохранения? Насчет «начать с нуля» я, конечно же, погорячилась. Никто такого волюнтаризма не разрешит. Профессор первый запихнет меня обратно, где-то поближе к цели. Особенно, когда узнает о существовании заколдованного замка. Кстати, доктор, который товарищ Михаил Иванович, обещал вынуть меня из игры через 3 часа реального времени. Пора бы уже, наверное, здесь больше суток прошло с момента погружения, уже 1 к 8, как минимум, или должно быть 1 к 10, неважно, разберемся. Ты уверена, что именно так надо? Ух ты, и братец моей судьбой озаботился. Похоже, амазонка оказывает на него только положительное влияние, а матушка баловала. Да, и почему так несправедливо все устроено? С тех, кто должен стать будущим мужчиной, воином, добытчиком, главой семьи наконец, матери пылинки сдувают, носятся, будто списанной торбой, а дочерей гоняют, как шкодливых коз. Вот и моя была бы понежнее, может и я не сбежала бы в Питер, загадка природы. Будет у меня дочь, слова плохого не скажу, а сына воспитаю в строгости. Конечно, не сомневайся, увидимся раньше, чем вы по мне соскучиться успеете. Обнялись на прощание, как водится, пожелали друг другу удачи и разъехались. Мои спутники в замок Тьерн, я, навстречу стражникам, предвкушая веселую погоню и думая лишь о том, чтобы меня не выдернули из игры преждевременно. Пользуясь тем, что нас еще не заметили, одежка поскромнее, не такая цветистая, как униформа стражников, я съехала с дороги и заложила солидную дугу, для того, чтобы на момент встречи, нельзя было точно понять, куда и откуда я иду. Вряд ли стражники, найдя главный приз, станут проявлять чудеса смекалки и рвения в поиске еще кого-то, но береженного, как известно, конвой не стережет. Отпустила поводья, скукожилась, со стороны, всадник притомился и задремал в седле, а лошадь бредет потихоньку, по своей воле, примерно с километр в стороне и параллельно дороге. Минут через 10 меня заметили. Командир подал знак, отряд остановился. Не ошиблась Елена, 21 легкий кавалерист. Кирасы так и посверкивают на солнце, а с ними 3 каких-то непонятных всадников. Кони вороные и сами одеты во что-то темное. Командир отряда как раз подозвал их к себе и указал в мою сторону. Видимо, это те самые скауты, которыми меня амазонка пугала. Что ж, посмотрим, насколько легенды соответствуют действительности. Подпустив их примерно на половину пути, я изобразила пантомиму. Ой, мамочки, шеф, усе пропало. Спасайся, кто может. Бедный конь, которого я дергала за узду то в одну, то в другую сторону, демонстрируя преследователям растерянность и неспособность соображать, не выдержал такого хамского отношения и взвился на дыбы, чем едва не поставил точку в моей, еще даже и не начавшейся игре. Чудом в седле удержалась, но так даже натуральнее получилось. Получив в назидание за норов плеткой по крупу, конь прыгнул вперед и понесся во весь дух, немного не в ту сторону, куда я планировала изначально, то есть не от дороги, а к ней. Но это в жизни имело бы катастрофические последствия, а игре только придало смешной штришок. Бестолковая девица не смогла совладать с конем, и тот понес. Стражники так и расценили ситуацию. Поскольку грубый мужской хохот и парочку скабрёзных комментариев в мой адрес, я услышала даже с такого расстояния. Из строя выехало несколько кавалеристов и неторопливо направились назад по дороге, как бы заходя сбоку и перекрывая мне направление к городу, тогда как всадники в темных одеждах галопом неслись наперерез. Действительно прыткие, их кони буквально летели, сокращая расстояние на глазах. Разворачиваться или начинать иной маневр было слишком поздно. Но я же не себя спасала, у меня была совсем иная задача, и тут без спектакля не обойтись. Я морочила голову и уводила стражников, как перепелка лисицу от гнезда, исключительно ради товарищей. Это мне поровну плен и так далее, а для них здесь все по-настоящему. Вот и тянула время, как могла, давая своим друзьям уйти подальше, так чтоб их уже не настигли, даже если продолжат поиск. До скаутов можно было камень добросить. Когда я осадила коня и так, пятясь назад, почти на месте развернулась. Потом хлестнула плеткой и прыжком послала вперед. Получилось. От радости я даже в стременах приподнялась, ликуя, что пусть немного, но еще повожу за собой погоню. И что интересно, вполне могло сработать. Совсем чуть-чуть везения не хватило. Проскакав всего с десяток метров, конь оступился, сбился с шага, и один из скаутов приблизился достаточно для того, чтобы бросить аркан. Волосяная петля затянулась на шее моего скакуна, перекрывая дыхание, и тот остановился. Тут же вторая петля упала мне на плечи, прижимая локти к туловищу, раньше чем руки успели выпустить уздечку и схватиться за оружие, а следом третий аркан довершил процедуру связывания. «Пру, девка, слезай», — хрипло засмеялся тот, что придержал коня, совсем еще молодой, безусый парень. «Приехала, от нас еще никто не уходил по своей воле. Слышь, Терек», — отозвался второй, заросший густой черной бородой почти по брови, из курчавой поросли только глаза блестели, да нос клювом торчал. «Это точно она», — сказывали, «главаря мятежников ловим. Я думал, воительницу какую из амазонок или фурий северных, а тут, девка обычная, в гончем листе сказано». «Берет черный с белым пером», — отозвался третий скаут, тоже молодой парень, только и того, что усы отрастить успел, и шрам заимел на левой щеке, через всю морду, как только глаз уцелел. «Вижу берет», — согласился бородач. «Лепс, подай-ка мне его сюда». Безусый сдернул с меня головной убор и подал старшему. Куртка замшевая светлая с бахромой на рукавах, дальше припоминал приметы Терек. Рейтузы черные с серебристым кантом. Потом посмотрел, как бородач прячет мой берет за пазуху и поинтересовался. «Дядька, а ты это зачем? На память, что ли? Так лучше локон отрежь. Волосы у нее красивые, золотистые. Вот дурила», — хмыкнул тот. «За наградой придете, чем докажете, что вы ее схватили, а не кавалеристы. Бабским локоном, смекайте», — похлопал по пазухе. «Кто бы что потом ни говорил, а я награду получу. Вы, если не дураки, тоже поторопитесь свое взять. Вон, десятник уже машет, к себе зовет». Парни переглянулись и бросились ко мне, который со шрамом, схватил за плечи, а безусый стал снимать сапоги. Я пыталась отбиваться, но куда там против двоих мужчин, а когда завизжала, мне сунули в рот жмут моих же волос. Спасибо, хоть не отрезали, и треснули по темени. «Заткнись, дуреха, не то кулаком пасть заткну». «Ага, так я и послушалась», — завопила еще громче. «Помоги». Терек умело разделил локоны на две пряди, просунул мне их в рот крест-накрест и завязал концы на затылке. Никогда не думала, что так можно. И еще одним подзатыльником наградить не забыл. «Будешь упорствовать, сухих бодяков в рот натолкаю». И так спокойно это сказал, что я сразу поверила и представила. Кошмар, никакой кляп не понадобится. Следом за сапогами с меня стянули рейтузы, а ведь под ними ничего, совсем ничего, здесь белья не носит. «Мамочка родная, Михаил Иванович, миленький, вытаскивай меня отсюда, я так не хочу, этого не должно быть». Парни тем временем поставили меня на колени, не забыв при этом похлопать по паке, и принялись за куртку. Пуговицы так и брызнули во все стороны, когда Терек рванул ее на груди. Курточку сняли, а руки снова связали. «Что ж это за игра такая? Профессор, сволочь, если эти уроды меня изнасилуют, я вам потом всем покажу. Ну и что с того, что на самом деле меня здесь нет, и все это происходит с телом героини, как в кино, но чувствую то я. Ой, мамочка, я не хочу, нет, пожалуйста, только не это». Я зажмурилась, приготовившись к худшему, но меня никто не трогал, вообще отпустили. Не веря самой себе, я открыла глаза. Парни прятали мои шмотки каждый в свою сумку. Безусый, ритузы, терек, куртку. Сапоги наденьте на нее обратно. Запомните, нам чужого не надо. В трофей только то, что в листе прописано, велел бородач. Да побыстрее, десятник уже сам сюда скачет. Старый лис, чует что-то. Парни бесцеремонно усадили меня голым задом на колючую землю и стали натягивать сапоги. И только потом, Безусый осторожно провел ладонью по груди, слегка защемив между пальцами сосок. А ничего, девка, сдобная. Дядька Фес, может, мы ее того приголубим разок? Поздно спохватился, малый, громко высморкался бородач. Эх, всему вас, сопляков, учить надо. В другой раз, хлопчики, ежели баловство в охоту, с него и начинайте. Поймали, взнуздали и сразу жарьте. Пока кирасир да латники догонит, времени не то что двоим, пятерым хватит, и никто ничего не узнает. А теперь уже поздно, теперь это не наша добыча. Пока в город не вернемся, ее судьба зависит только от господина старшего десятника. Как он прикажет, так и будет. Запомнили? Вот и добре. Бородач поглядел мне за спину и, изображая нечто похожее на неуклюжий поклон, несколько угодливо произнес: «Все как приказано, ваша милость, господин старший десятник». Догнали, поймали, связали. Вижу, свое уже взяли. Этот голос принадлежал мужчине, привыкшему командовать. Поднимите. Скауты взяли меня под локотки и вздернули на ноги, как пушинку. Поверните ко мне лицом, что я задницы голой не видел. Скауты выполнили этот приказ. О, боже, десяток мужиков рассматривает меня, как манекен на витрине магазина, а я даже прикрыться не могу. И как девка, сладкая, поинтересовался тот, что имел на нагруднике нарисованный герб города Шамбрея, разглядывая меня, слегка прищурив глаз. В основном пялись на гладковыбритый лобок. Откуда ж нам знать, господин старший десятник? Пожал плечами бородач. Хочешь сказать, Фес, что вы ее ради смеха раздели? Осклабился тот. Брось, а то я ваших штучек не знаю. Нет, для казначея. Что? Старший десятник даже растерялся, но быстро сообразил. Думаешь, судья не поверит мне на слово, если я скажу, что мятежницу ты поймал? Господин судья мудрый и справедливый человек, кивнул бородач, и господин бургомистр тоже, потому что они лишь отдают приказ, а выдает деньги господин Флавиус, и он ни одного пенни не вытащит из калиты, если к нему прийти только со словами. Это так же верно, как то, что я сын своего отца, господин старший десятник, так что с одежкой, прописанной в гончем листе, оно надежнее будет. Ладно, черт с тобой, Фес, считай, что поверил. Эх, жаль, времени нет, приказано немедля, а то я бы и сам не отказался с такой куколкой порезвиться. Хороша чертовка, и ведь пропадет дуреха не за понюх табака, ни себе радости, ни другим удовольствия. Старший десятник громко вздохнул, сожалея о моей загубленной судьбе, и махнул рукой. Все, хватит лясы точить, сажайте пленницу в седло, да поскачем обратно. Фес, ты со своими шалопаями гони вперед, не жди, обрадуй господина бургомистра хорошим известием, может, он и от себя что прибавит, после не забудь угостить. Глава 6. Не знаю, сколько времени я уже в игре, 5 или 6 часов, по субъективным ощущениям несколько суток, но только сейчас, впервые возникло ощущение отстраненности. Шок от происходящего поспособствовал или наконец-то пришло понимание того, что это все не настоящее, понарошку, а только я вдруг успокоилась и стала смотреть на происходящее, как бы со стороны. Меня усадили в седло, ноги привязали к стременам, руки, к седлу, повод накинули на заднюю луку седла десятника, и рот заткнули. Как сказал десятник, согласно приказу, дабы воспрепятствовать возможности сговора и подкупа. Затрудняюсь сказать, чем голая девица, если не считать сапог, может подкупить 20 стражников. Все, что у нее есть ценного, они вполне способны взять без спросу. Наверное, подразумевалось, что главарь мятежа просто обязан иметь припрятанное на черный день золотишко, и именно с его помощью попытаться купить свободу. Так и в Шамбрей въехали. Впереди бравый командир, а позади него, в сопровождении 20 кавалеристов, пленница, эдакая леди Годива местного разлива. Хорошо, что весь путь к городу бравые вояки не стеснялись в обсуждении моих прелестей и размышлений на тему, как бы отлично они повеселились, если бы старший десятник разрешил сделать привал. Хорошо, не потому, что мне нравились блудливые и однообразные фантазии кавалеристов, а потому что я успела смириться с ситуацией. Иначе даже представить не могу, что бы почувствовала, оказавшись в таком виде посреди многолюдной городской толпы. А еще спасибо Тереку, распустившему мои волосы, и которые я хоть и с трудом, но таки сумела перебросить на грудь. Вот значит, как ощущали себя приговоренные к публичным казням. Откровенно говоря, малоприятное зрелище. Даже если забыть, что тебя на эшафот везут. Обычные горожане словно в животных превратились. Беснуются, визжат, вопят что-то несуразное. Даже камнями и отбросами бросать пытались, но десятник приказал прикрыть меня щитами, и толпа угомонилась. Так им не было меня видно, а это портило зевакам потеху. Зато на центральной площади толпа буквально с ума сходила от непонятного восторга. А когда меня стащили с лошади и бросили к ногам нескольких мужчин, стоявших на ступенях магистрата, они завопили так, будто наступил конец света, и всей массой ринулись вперед. Но кавалеристы обнажили мечи и направили коней на толпу. Ворча и огрызаясь, как злой пес, люди осадили и попятились. Видимо, знали, что стражники церемониться не будут. «Это точно она?» — с явным сомнением в голосе спросил десятник один из отцов города. Говорили, вроде, воительница во главе мятежа стояла, а это как куколка из дорогого борделя. Я бы даже сказал, очень дорогого. «Не извольте сомневаться, ваша светлость, господин бургомистр», — прогудел десятник. Потом сгробастал меня за волосы и заставил приподнять голову. «Вы не на сиськи ее смотрите, а в глаза гляньте. Та еще зверюга. Я бы с ней в одну постель, даже со связанной не лег». «Даже так», — хмыкнул бургомистр. «Мужчина крупный, но скорее тучный, чем сильный. И несмотря на летнюю пору, одетый в тяжелую меховую накидку, из-за чего его лоб усеяли крупные капли пота. Ну, это несложно проверить. Господин префект, где там эта ваша, как ее, госпожа Дюпон?» — уточнил мужчина, стоящий тоже на возвышении, но несколькими ступеньками ниже. «Да кой черт их всех упомнит», — отмахнулся бургомистр. «Та, что зачинщиков в лицо видела, тащите сюда, пусть узнает. Но, ваша светлость, тогда и ее увидит». «И что?» — нетерпеливо дернул плечом бургомистр. «Разве она что-то постыдное совершила? Пусть видит. Город должен знать своих героев. Да тащите же скорее, черт бы вас побрал. Нам что, весь день тут торчать? Как прикажете, ваша светлость?» «То-то же», — подобрел толстяк. «Вечереет скоро. Господин Кагор, надеюсь, для торжественного пира уже все готово?» «Да, ваша светлость. Хоть 7 минут за стол». «Вот и отлично», — бургомистр облизнул пухлые губы, при этом оглядывая меня от макушки до пят обратно, с обычной мужской заинтересованностью в глазах. «Нет, не пойму, зачем такой красотке встревать в разные заговоры, бунты? Нашла бы себе состоятельного друга и горя не знала». Я бы ответила, и ответ надутому индюку вряд ли понравился бы, но с кляпом во рту это сделать затруднительно. Только и остается, что взглянуть соответствующе. А ведь ты прав, десятник. Чисто волчица зыркает. Такая горло перегрызет и кровью не захлебнется. Интересно, говоришь, даже со связанной не лег бы? А если взнуздать? Эй, долго мне еще ждать? Где там черти префекта носит? Мы уже здесь, ваша светлость. Префект вытолкнул вперед себя женщину, в которой я узнала ту скандальную особу в детском чепчике с кружевами, которая не поладила с Еленой. Госпожа Дюпон, вы узнаете преступницу? Это бесформенное, расплывшееся существо с радостью узнало бы преступницу в любой, более-менее красивой девушке, что она и подтвердила, злобно блеснув поросячьими глазками. «Ага, попалась, ведьма, так тебе и надо, нечего мужикам головы морочить». «Да, ваша светлость, это она, там было еще несколько человек, но она главная, остальные лишь выполняли ее распоряжение, а эта сука, даже разговаривать с нами не желала, все через такую же, как сама, ведьму амазонку передавала». Торговка даже не заметила, как дважды обмолвилась о истинных причинах своей ненависти ко мне, но никто на оговорку внимания не обратил. «Спасибо», — кивнул бургомистр. «Господин казначей, вы знаете, что надлежит делать. Господин префект, передаю преступницу в ваши руки». Потом повернулся к толпе и громко крикнул. «Граждане Шамбре, высочайший суд города рассмотрел дело о мятеже и постановил не омрачать торжество казнью. Сегодня веселитесь. Магистрат угощает всех, а преступницу повесим завтра. Притихшая была толпа взорвалась ликующими криками и воплями. Народу такой подход понравился. Бесплатное угощение и казнь на опохмелку. Лучше и не придумать. Бургомистр знал, как завоевать любовь горожан. Префект махнул, и пара стражников встала по обеим бокам от меня, взяв под локотки. «Пошли, красотка», — пробормотал тихонько один из них. «Его светлость дарует тебе еще один день жизни, а мы с парнями позаботимся о том, чтобы ты и Ваду вспоминала о нем с ужасом. Погоди, еще один мужчина, одетый скромнее, но весьма изысканно, и до сих пор молча стоявший за спинами отцов города, повелительным жестом остановил префекта, наклонился и зашептал что-то бургомистру на ухо. «Вы, как всегда, правы, ваше преосвященство», — осклабился тот. «Я об этом не подумал». Потом сделал насмешливый поклон в мою сторону. «Леди, вы тоже приглашены на торжественный ужин по случаю победы над мятежниками. Господин префект, проводите гостью и устройте со всеми почестями, надлежащими ее званию. Возникнут вопросы, его преосвященство подскажет. Как прикажете, ваша светлость, ваше преосвященство, распоряжайтесь». «О, Господи, что они еще придумали? Профессор, Михаил Иванович, черт бы вас всех побрал! Сколько еще ждать и терпеть эти издевательства? Неужели 3 часа до сих пор не прошли?» «Видимо, не прошли. Либо соотношение игрового времени и реального даже больше, чем 1:10, либо у них таймер испортился. А может, от этой мысли у меня по спине пробежали мурашки и ладошки вспотели? Все именно так и начинается? Может, и я теперь, как Антон, здесь застряла, и он не выходит из игры не потому что увлекся, а потому что система не выпускает? Черт, черт, и что дальше? Я буду продолжать играть главную роль в этом сценарии, пока героиню не казнят, и только после этого вернусь в реальность, а пока придется терпеть унижение и все, что там еще придумают эти ублюдки. Терпеть и уговаривать себя, что все это понарошку, и ничего, что боль ощущается, как настоящая. На самом деле, тело мое в другом месте, а это происходит лишь в воображении. Увы, сколько ни убеждая себя, когда на босые пальцы наступили кованым сапогом, застонал от боли я, а не игровой персонаж, и холодно не героине, а мне, и шлепнули только что по заднице латной перчаткой, а потом еще и ущипнули, как клещами, тоже меня. Вот это ты, девочка, влипла. Тут никакое отрешение не поможет, и если нет желания завтра шагнуть в петлю и испытать все прелести смерти от удушения, пусть даже понарошку, надо включать мозги и что-то придумывать. Огромная зала, такая большая, что даже странно, как она поместилась в относительно небольшом здании магистрата, шагов 100, не меньше. Мы прошли между 2 рядами столов, накрытых для трапезы, десяток слуг еще сновал вокруг, заканчивая сервировку и расставляя приборы, в основном молодые девушки, но даже они на меня взглянули мельком, без любопытства или сочувствия. Меня провели в конец залы, к большому, занимающему почти весь простенок камину. При желании, в нем легко можно было запечь целую воловью тушу. Сейчас огонь в камине не горел, лето все-таки, теплынь на дворе. Хотя лично я не отказалась бы сейчас от махрового халата или даже от пухового платка. Стражники придвинули к камину несколько массивных табуретов, по которым один из мечников взобрался на каминную полку. Чего застыло? Очередной шлепок по ягодицам. Давай следом. И видя, что я не понимаю, чего от меня хотят, стражник снизошел до объяснения. Лезь наверх, да побыстрее, скоро в колокола ударит. Видя, что я все же не тороплюсь выполнять приказ, здоровяк просто схватил меня в охапку и забросил на камин. Держи, Люк, не хочу получить взбучку от десятника. Там сам управишься или помощь, управлюсь. Второй развязал мне руки, но лишь за тем, чтобы тут же привязать их по отдельности к вбитым в стену железным крюкам. Готово, он подергал узы, проверяя на крепость, после чего спрыгнул на пол, а я осталась стоять наверху, попеременно бледнее и краснее, в зависимости от накатывающих чувств. Какой кошмар, это ж они меня, словно трофей, на всеобщее обозрение выставили, как кабанью или оленью голову после удачной охоты, и все-все, кто сядет за эти столы, будут пялиться на меня весь вечер, как на, кто посмел. Это что такое, я спрашиваю. По проходу почти бежал тот самый мужчина, которого называли преосвященством и гневно потрясал кулаками. «Вы же сами приказали, ваше пре, я приказывал мятежницу, еретичку и блудницу поставить перед всеми в позе Христа», срывающимся от злости голосом завопил тот, «чтоб на нее смотрели, как на мученицу. У вас в головах что, Полова или опилки, или вообще пустота. «Простите, ваше преосвященство», — повинился стражник, который привязывал. «Мы сделаем как надо, вы только скажите, как, руки сведите вместе и вон на тот крюк, что повыше прицепите, чтоб на цыпочки встало, а ноги, наоборот, раздвиньте», — успокоился тот. «Да хоть на карачки поставьте, только чтобы ее поза крестное знамение не напоминала. Девка должна презрение вызывать или похоть, но только не сочувствие, как сейчас. Гляньте сами, великомученица варвара да и только. Тьфу ты, прости меня, Господи». Священник перекрестился и ушел, а стражники полезли на камин, придавать моему телу бесстыжего вида. И я не могла ничего со всем этим поделать, несмотря на неимоверное желание немедленно закончить эту идиотскую игру и вернуться домой. Суэм куиску и патистатим хабитутта лацруцим иус. Лад, у каждого свой крест. Не знаю, какую цель преследовал бургомистр или священник, чего желал больше, унизить меня и опозорить, но у них ничего не получилось. Нет, я не сбежала и не стала невидимой, но входящие в трапезную залу глазели на меня только пока шли к своему месту. После этого их взгляды так надежно прикипали к кувшинам, бутылкам, подносам и мискам, что никто, даже вскользь, в сторону камина больше не глядел. Они жрали, пили, отрыгивали проглоченное под стол, толкающимся там псам, и снова продолжали жрать, пока не валились на пол в свою же блевотину. А если у кого из мужчин возникали иные потребности, помимо насыщения, то под рукой всегда имелась разбитная подружка, готовая сопроводить распалившегося самца до ближайшего сеновала, если кавалер был в состоянии туда дойти и оплатить прогулку. Так что, глядя на эту вакханалию чревоугодия, я довольно скоро перестала чувствовать себя неловко, зато все сильнее стали болеть вытянутые руки, плечи, спина и напряженные лодыжки. Стараясь угодить его преосвященству, стражники так подтянули меня вверх, что приходилось либо висеть всем телом на запястьях, либо стоять на кончиках пальцев. Хорошо, что я с детства занимаюсь танцами и могу так часами стоять. А еще лучше, что это не мое тело. Не уверена, что смогла бы выдержать столько после перелома. Хотя, доктор говорил, что в местах срастания кости даже прочнее становится. Шутил, наверное. «Женя, Женя, надеюсь, ты все же меня слышишь». Голос профессора прозвучат так отчетливо и громко, что я непроизвольно завертела головой, ожидая увидеть его где-то рядом. Но, увы, следующие слова развеяли надежду. «Женечка, ты только не волнуйся. Мы пока не понимаем, что происходит, но непременно что-нибудь придумаем. Ты, главное, помни, что бы с тобой ни происходило, все это лишь в воображении. А сама ты лежишь на кушетке у меня на даче. Таисия Степановна все время рядом. Доктор тоже. Он говорит, что все показатели в норме. Только энцефалограмма показывает повышенную возбудимость мозга, но это нормально при компьютерных играх». Профессор помолчал немного, потом вздохнул и продолжил. «Женечка, я надеюсь, ты меня слышишь. Все будет хорошо. Мы вытащим тебя оттуда. Держись, милая, и ничего не бойся. Все будет хорошо». Голос постепенно затухал, словно Михаил Иванович продолжал говорить, стоя на подножке отъезжающего автомобиля, а потом и вовсе пропал, в сопровождении характерного щелчка отключившегося микрофона. Интересно, это профессор сам выключился, или его выключило то, что держало в игровом мире теперь уже два сознания? «Успокоил», называется. «Да, теперь мне совсем хорошо стало». «Ничего не бойся, значит, расслабься и получай удовольствие, а тело, значит, в целости и сохранности на даче. Чтоб вас там всех». Пожелание семь казней египетских на голову профессора, его супруги и доктора, из-за которого все случилось, та и остались невысказанными, ибо им там, в реальном мире, явно ничего не грозило, а вот здесь обо мне, похоже, снова вспомнили, и явно не для того, чтобы произвести приятное впечатление и извиниться. Священник и бургомистр какое-то время смотрели на меня, потом толстяк неопределенно хмыкнул и похлопал себя по бедрам. «Снимите ее», — приказал негромко, и пара слуг немедля полезла на камин. «Не знаю, как вы, господин аббат, но снизу вверх я только на короля привык смотреть, а не вы», — махнул неопределенно рукой, но закончил, девица между ног заглядывать. «Какие у вас на ее счет планы? Это же ваша добыча», — пожал плечами худощавый. «Хотите — казните, хотите — себе оставьте. Церковь в мирские дела не вмешивается. А что, девка больно ладная, признался толстяк. Меня к тому времени уже спустили вниз. Избыток алкоголя придал бургомистру смелости, и он первый раз за все время выдержал мой негодующий взгляд. Потом спросил: «Жить хочешь, сладенькая?» От него так разило вином и потом, словно толстяк не мылся с дня собственного рождения, а перед тем, как подойти ко мне, опрокинул на себя кувшин. Точнее, в себя. Первым порывом было отрицательно помотать головой, но слова профессора еще были свежи в памяти и не позволили поддаться эмоциям. «Если спасение теперь только в моих руках и никакой помощи извне не будет, то и умирать торопиться не стоит. Тем более, что отказ оскорбит толстяка, и несложно представить, как он на него отреагирует. Вон Святоша как ехидно лыбится. Явно ждет, что я подставлюсь и попаду к нему на десерт. А вот хрен тебе с маслом. Если я в игре, так давайте играть». И кивнула: «Вот и умница. Ты сделала правильный выбор и не пожалеешь, если сама все не испортишь». Вот теперь я помотала головой отрицательно и посмотрела на него так жалобно, как только смогла, и быстро потупила взгляд, боясь, что Аббат заметит наигранность. А тот аж потемнел лицом. Похоже, я угадала, он явно рассчитывал на украшение строптивой девицы другими, более приятными методами для него лично и святой инквизиции в целом. А вот бургомистру моя покладистость понравилась. Погладил легонько по бедру, потом, не отрывая потной ладони, скользнул по животу к груди. Причем, проделывал все это, не отрывая взгляда от моих глаз. Пришлось зажмуриться, чтобы не испепелить урода, полыхающий в них ненавистью. Зато от нахлынувших чувств я очень кстати покраснела, чем бургомистр остался очень доволен. Скотина. Что ж, договорились, потрепал по щеке, словно собачонку. Тебя отведут в мою спальню, искупайся, ну и все такое, сама знаешь. Но, помни, похлопывание сменилось мощной пощечиной, аж в голове загудело. Малейшее неповиновение, и ты тебя не сразу смог сообразить, чем еще можно запугать приговоренную к казни. Я отдам тебя стражникам, и через недельку их внимания сама в петлю полезешь, если раньше не сдохнешь. Поняла. Для весомости он с силой щипнул меня за сосок. Спасибо, весьма кстати. Больно же. Вот слезы и потекли. Все. Толстяк тут же сменил гнев на милость. Вижу, сладенькая, ты понимаешь вся правильно и глупости не натворишь. Постойте, ваша светлость, наконец-то ожил Аббат, которому такая сделка совершенно не пришлась по вкусу. Что ж я тебе такого сделала? Или это ненависть одного корня с той, что у толстухи торговки? Но та хоть ревнует, а тебе чего надо? А как же завтрашняя казнь? Хотите отменить? Народу не понравится ваша мягкотелость, тем более, свирепую. Зачем отменять? Ухмыльнулся бургомистр. Надежды граждан нельзя обманывать по таким пустякам, иначе они не поверят потом в большую ложь. Стараниями господина префекта, тюрьма нашего города никогда не пустует. Найдем что-нибудь подходящее, обрядим в длинную рубаху. Никто и не заметит подмены. У тебя, куколка, толстяк расплылся в самодовольной ухмылке, будет уникальная возможность наблюдать за собственной казнью и при этом заниматься, сделал характерный скабрёзный жест. Не правда ли, пикантная ситуация? Га-га-га. Да уж, с чувством юмора у него явно проблемы. Извращенец. Куда меня запихнули? Урод на уроде. Интересно, кто писал эту игрушку? Любитель БДСМ или просто озабоченный малолетний гений? Выберусь, найду и надеру задницу. Нет, лучше уши. А то, может, ему еще и в кайф будет.